Не надо никаких иллюзий. Человечество — это подлецы и негодяи, ростовщики и кокетки, авантюристы и работорговцы, садисты и палачи, тираны и убийцы, бандиты и грабители, предатели и глупцы, фанатики и завистники, злюки и извращенцы, наглецы и мошенники, подонки и насильники, грубияны и мерзавцы. Обидчики и кровопийцы, душегубы и эксплуататоры, наемники и сутенеры, ненавистники и сплетники, живодеры и мучители, лгуны и глупцы, карьеристы и циники, хапуги и жадюги, пессимисты и растлители, изничтожители и отравители, лицемеры и пакостники. Но подлеца терзают угрызения совести. Злой человек боится Божьего себе наказания. Алчный вынужден замаливать грехи, раздавая милостыню. Ростовщик способен на щедрость, кокетка на ласку. Негодяй зависит от милосердия. Самые опасные из деяний других людей против нас — это мимикрия и из-за угла. Первое есть подделка и имитация под настоящее. Липовый документ, но очень похожий на настоящий, симпровизированный голос по телефону, но уж очень схожий с теми голосами, которые я знаю. А голос, скажем, отдающий мне приказ, куда-то зовущий или сообщающий что-то очень трагическое, от чего недолго сразу же получить инфаркт. Что же до второго? Пакости и коварства, которые не слышны и их не ждешь, а они берут тебя тепленького. То неготовность к чужому нападению делает и без того никудышную ситуацию совсем плохой. Человек не может и не должен попадать под такие раскладки. Выстрелы действий тоже пули, в грудь и в голову. То есть они опасны, смертельны, их нельзя пропускать, их нельзя не предвидеть. Упругая готовность души и ума к злодейству — это не гипотетическое восприятие мира вокруг нас, а обязательная установка нормального человека, думающего о своей защите, то есть мера безопасности. Интрига, так она устроена и для того создана и существует, по отношению ко всему интрига. И правильно исполненная в осуществлении, кого хочешь, повергает. Именно так. Повергает. Хорошо, если только в изумлении с удивлением, а то по большей части в недоумении и состоянии, которое люди, работающие с оружием, называют наповал. Что мы и видим, если способны заметить? Что мы и замечаем, если расположены увидеть? Человек, кто бы он ни был, пытаясь первое донести на нас желание свои мучающие вопросы и озарения в краткие миги пойманных оснований, второе — застолбить любое свое, и третье — отсекающее, пресечь какое угодно наше, задумывает и осуществляет множество хватких средств, чтобы, если это сеть, то мы попались, если паутина, то уже не выбрались, а если трюк, то оказались в нем или под ним, целиком. Невыскальзываемо, навсегда. Анализируя поступки других людей, мы имеем обыкновение проецировать себя на их место. Вряд ли это так уж неверно, однако следует иметь в виду и такое. Сахара, куда бы мы его ни добавляли, принято класть больше, чем соли. Вот такова наша жизнь. Обусловливание, влияние, воздействие. В центре человек. Слева — зов плоти, природа, зов рода, притяжение Земли, притяжение Солнца, воздействие лунных циклов, космическое излучение, геомагнитные влияния, галактический зов, реликтовые напоминания. Справа — уловки, изощрения, штучки, манипуляции, распасовки, лукавства, хитрости, пакости, подлости. Мы все время под нацелом своих соплеменников, современников, голосов из прошлого, зазывателей из будущего. Нас обрабатывают СМИ, идеологии, книги, специальные доктрины, системы образования и воспитания. Снизу. Сделайте отсюда сами вывод. насколько напряжена наша психика и насколько глубоко затронуты и все сферы, и все струны нашей натуры. Всегда стоит задуматься и насторожиться. Если по отношению к нам кто-то стал очень любезным, или щедрым, или добрым. Если во время острой ситуации кто-то, когда вы оба находились в разгоряченности полемики и выражений для характеристик друг друга не выбирали, ответил тебе не резкостью, а дружелюбной улыбкой. Именно в эти моменты и зарождается самое злое и коварное чувство – намерение реванша и мести. Если кто-то с вами молчалив, подчеркнут официален и вежлив, значит, таит или взращивает затаенную злобу. Если во время ваших проблем кто-то к вам особенно услужлив и добродетелен, значит, хитрит, вуалирует свое уже нацеленное на вас коварство. К вам чрезмерно ластится, в глаза заглядывают, знаете. Часто это указывает, что тайный план обмана и коварства против вас уже созрел. Выказная верность и демонстративная услужливость так вуалируют себя предательство. Красивая дева довольно напористо выбрала вас, значит, подослана кем-то. Начались злословия, и люди уже открыто говорят что-то против вас. Можете не сомневаться, снаряд уничтожения уже летит в вашу голову, интрига-выстрел сделан. Враг перековался в друга. Насторожись и напрягись. Опасность вплотную возле тебя. Если без видимых причин начался разлад в твоих делах, это говорит о том, что вражеская атака на тебя уже началась. Ни с того ни с чего демонстративно стали не обращать на нас внимания. Практика однозначно заверяет на этот счет. Значит, нами всерьез и, главное, зачем-то интересуются. Цепочка сермяжной правды, как реально рождается интрига, помыслы, стрелочка, замыслы, стрелочка, умыслы. Помыслы, замыслы. Чтобы осуществить первые два пункта, надо прибегнуть к третьему – умыслам. До сих пор в наших отношениях мы лишь, так сказать, угадывали другую сторону – теперь настала пора начать понимать ее. На то и появилась коммуникалистика, чтобы все получили умение вникать в самые-самые тайны поведения. Идею вышеозначенной мысли поможет прояснить письмо в газету «Перемена» за 1 мая 1991 года от 12-летней Юли из города Новомосковска Днепропетровской области. Недавно наша учительница русского языка, придя на урок, объявила необычную тему сочинения «Каким я вижу идеального парня?» и попросила «Пишите искренне, если хотите, анонимно. Потом все вместе обсудим ваше мнение». Ой, что тут началось? Справедливости ради замечу, что весь галдеж устроили все-таки девочки. Но что сказать о наших мальчиках? Неуклюжие, грубые, невнимательные. Вот мы и решили этот нелестный набор определений превратить в лестный. Вежливый, внимательный, добрый, ласковый, нежный и, конечно, не пьющий и не курящий. Каким же было наше удивление, когда выяснилось, что наши мальчики не назвали ни одну из тех черт, что выделили мы. По их мнению, идеальный парень должен быть сильным, мужественным, умным, красивым и богатым. Это, несомненно, прекрасные качества, но так хочется чуточку доброты и нежности. Если кто-то мыслит иначе, чем я, он не только не оскорбляет меня этим, но, напротив, обогащает меня. Никому не интересно слушать собственное эхо. Антуан де Сент-Экзюпери. Но коль так, то и я мысли иначе, чем другой. Этим его не оскорбляю. Пусть он примет мое другое тоже с радостью. Но так никогда не будет. В мире царит закон одноканальности. Если человек стал на позицию «я прав», то другие уже никогда не будут для него правы. Мир дисбалансен, и только за счет этого и развивается. Я и мы могут быть в паре, но не в одинаковости, ибо мы — это они, то есть он и. И этот довесок в виде «и» означает, что остальным всегда будут инкриминироваться мною и неправота, и плохость, и помеховость, и ненужность. Я — очень грозное начало действительности. Это только в алфавите оно на последнем месте. Пока голова и мозг в ней индивидуальны, и все, что в них творится, интимно и личностно, до тех пор мой приход в мир будет означать не бывать в мире мира, если он не склонится передо мной, не успокоится у моих ног. Живя среди людей, я страдаю собой. Я не хотел бы быть агрессивным, поскольку чувствую, что тут не все для меня ладно. Но что я могу поделать со своей натурой? Поймем. Наступила пора урожая плодов цивилизации. Соберем печальный и беспокойный опыт веков. Пора уже брать обществу человеческие отношения под жесткий, а может и жесточайший контроль. Листьев не должно быть больше, чем деревьев. И когда это случается, мы жжем их. Скажете, дым от них. А вы что хотели бы? Чтобы была стена? Не бойтесь сказанного вам «нет». Строго говоря, «нет» — это правильное начало успешного «да». Подумайте, чтобы посмотреть на нас, глаз перемещается в нашу сторону с других объектов. Труд по переводу себя с «от» к «сюда» не может быть не выражен некоторым гневом, злостью по прерыванию. Вот это и есть та эмоция, которая на вербальном уровне передается сигналом задетой страсти «нет». И весьма важный фактор в общении с людьми — время. Сказали нам «нет» или еще как-то отвергли, значит, создана ситуация, на которую наложен временной запрет. Тут вовсе нет, что кто-то завел часы, но психика другого на некоторое пока закрылась от нас. И сколь долго это будет, никто не знает. Однако лучше все же считать эту продолжительность скорее длиннее, чем короче, и отнестись объективно, ну, вроде как к затяжной непогоде, и, главное, без легкомысленности, хочешь не хочешь, да только в шторм корабли не выходят из гавани. Соприкосновение людей с действительностью никогда не бывает точным. Оттого внешне мы всегда нелогичны. И только присмотревшись, мы понимаем, все листочки на дереве трепещут, как им вздумается, но дуновение ветра знает свою сторону. Все заповеди общения, если в них всмотреться, выглядят как советы зрелого, воспитанного, красиво-гуманного поведения. На самом деле это не так. Это типичный коммуникалистский вывод, требующий для своего исполнения интригу, а по сути сам являющийся интригой. И не хотели бы, и не хотим, да приходится и нужно. Доброта, чуткость, вежливость, забота — все это формы зависимости, а ее можно решить или прямым действием, физически грубо взять, да и устранить помеховый или проблемный объект, или косвенным, затевательно, раскладочно, публично пристойно. Жизнь — это когда мы решаем задачу своего комфортного для нас существования, и что бы мы ни делали, это всегда будет как мы обеспечиваем нужный и по минимуму затратный ответ. Мы подставляемся. Равняется, то есть попадаем в ситуацию угрозы себе. Равняется. Бандюгайстая или марионеточная с нами затевается обуздывающая нас игра, то есть или жесткая сразу, или мягкая по времени, распасовочное воздействие. Так вот, мы подставляемся, если обстоятельствами своей жизни загнали себя в угол, то есть стали уязвимыми. И если мы засветили, что знаем некую вообще или про кого-то тайну. И если у нас есть что-то такое, на что другой вдруг начинает зариться, выгодная квартира, завидная родословная, престижная роль в обществе, броская или яркая внешность, красивость, какая-то редкая вещь, уникальные идеи и тому подобное. Если мы собой создаем помеху чьим-то планам, намерениям, целям, желаниям. Если напрямую встали у кого-то на пути, если кому-то стали поперек горла, то есть слишком откровенным словом или действием задели кого-то, нажили себе врага. Если без памяти предались страстям, просто влюбились или порочно положили глаз на что-то очень заветное и тому подобное. Если через нас можно повлиять на другого. Медиаторная манипуляция. Если о ком-то что-то в присутствии других сказали, или про правду или осуждение. Если своими успехами и преуспеянием зацепили внутренний мир, создали в нем разлад какого-то злобного завистника или неудачника. Если в одночасье стали правильными, если перестаем довольствоваться тем, чем раньше вполне удовлетворялись, то есть, так сказать, высунулись, если, заступившись за кого-то, этим помешали кому-то, если мы звено в цепочке уязвимой ситуации, кому-то мстят, что-то хотят, если лезем не в свои дела и начинаем знать больше, чем надо, если занимаем место, которое нравится не только нам, если с кем-то в настолько хороших отношениях, что кому-то это не вмоготу, если из-за проснувшейся честности или пробудившегося страха вдруг восхотели выйти из игры. Главные заповеди интригологии. Не верьте, не сближайтесь, не расслабляйтесь. Внимательность, аналитика, упредительность. Там, где подарок, там и хомут. Просто так ничего не бывает. Ищите ослиные уши. Мы в интриге, так сказать, в манипулятивной разработке, если. К нам начали проявлять повышенное внимание. Нас стали охаживать и одаривать. Вдруг начали говорить, какие мы хорошие и распрекрасные. После долгих-долгих лет необщения вдруг нас вспомнили. С нами вдруг, и совершенно непонятно почему, начало случаться что-то, по большей части, странные неприятные вещи. Привычное течение событий именно вокруг нас стало каким-то не таким. Началась какая-то суета вокруг нас. Часто, статистически заметно, начали случаться случайности, то чересчур вопреки, то очень в ущерб. Начался прям-таки настоящий парад пакостей. Ничего не предвещало никаких проблем, и вот на тебе черные полосы одна за другой пошли косяками. Нас вдруг зауважали, посыпались комплименты, посулы, обещания, выгодные предложения. Нам вдруг стали давать дружеские советы. Нам начали делать предложения, от которых трудно, а то и нельзя отказаться. Зачастили какие-то люди с одинаковой направленностью интереса. Со стороны кого-то повысилась вдруг степень его добрости к нам и любезности. Наши тормозившиеся раньше дела вдруг начали получать поддержку и продвижение. Нас начали хвалить, поставляя нашу хорошесть плохости других. Чужое примыкание стало уж больно каким-то назойливым. Тут и помощь, и рвение, и забота. Относительно всеобъемлющей проницательности стоит иметь в виду вот что. Точный отсчет меняющегося возможен лишь при неподвижности измерителя, то есть для живых эта мечта несбыточна. Самая сильная наша страсть — это желание отыграться и в карты, и на ком-то. Перед психологическим давлением, прессингом, мы бессильны. Чьи-то слезы, чья-то кровь, несчастные, больные, пострадавшие, истерзанные, убиенные, голод, нищета, обездоленность, печальные глаза матери, потерявшей сына, потухший взор изнасилованной девушки, идиотизм человека, жестоко превращенного в инвалида. Обычно фразы давления такие: «Срочно! Только сегодня! Поторопитесь! Это ваш шанс! Объявляется конкурс! А ты не испугаешься? А ты докажи, что не трус! Что слабо, да?» Эффективно, как метод подталкивающего воздействия. Нажатие на самолюбие, обвинение в попытке изнасилования, долбежка, ежедневное втемяшивание кому-то чего-то, эксплуатация тщеславия, контрастный душ, разыгрывать из себя доброго парня в противовес другому плохому парню. Мы верим в особо заумные небылицы. В экстрасенсорику, в парапсихологию, в астрологию, в 25-й кадр, в НЛО. Мы не выдерживаем долгое нервное испытание. Мы легко ловимся на выгодное стимулирование. Обычные типовые приемы воздействия на человека, через них реализуется интрига, загнать в угол или в неловкую, непристойную ситуацию, использовать безвыходные или просто обжимающие обстоятельства, в которых он оказался, любовь, болезнь, безденежье и прочее, создать физиологическое напряжение, истрепать усталостью, голодом, бессонницей, задерживать посещение туалета, шантаж, война нервов, подавлять волю, задевать, трогать за живое, выводить из равновесия, играть на слабостях, на корысти, на зависти, на хотении что-то иметь, использовать зависимость от чего-либо, активировать желание, алкание, так сказать, изнутри, пусть нестерпимо, и то захочется, и это, брать на испуг, брать на бок, устраивать психическую суматоху, панику, сильный испуг, нагнетать страх за жизнь, за детей, за судьбу и так далее, запустить грязную кайму, начать с упреждающей негативации, ослаблять психологическую устойчивость, утомлять, изнурять, гадить в душу, втаптывать в грязь достоинство, создать ситуацию быть на миру, прилюдно поставить в необходимость не уронить честь, не потерять лицо, быть добрым, благородным, милосердным, великодушным, щедрым. Распалить, раззадорить, разохотить через подстрекательство, через возбуждение запальчивой бравады. Укротить должностью, статусом, имиджем, личной ролью. Поставить на хорошее довольствие, пристроить в очередь на орден, госпремию, квартиру, дачу и прочее. Перекоординировать мировоззрение или систему морали, систему ценностей. Устроить провокацию, взять на фальшивку, ложный документ, мнимое удостоверение, прицепить чужие погоны, надеть декоративные ордена, нарисовать на глухом бетонном бункере несуществующие окна, подловить на женщине, поймать на похоти и тому подобное, обольстить посулами, чарами, нежностью, неповторимым изыском блюд, секса, бесед и прочее. Расставить сети, подбросить наживку и так далее. Снизить порог осторожности, ссылаться на якобы высокопоставленных родственников, демонстрировать мнимую роскошь, заключать очень надежные и выгодные фиктивные договоры. Развести, провести на мякине, кинуть как лоха, одурачить как ребенка. Пустить пыль в глаза, притвориться паенькой, клясться вечной дружбе и верности и тому подобное. Разыгрывать из себя крутого, важного, богатого человека со связями. Ссылаться на мнимую болезнь, устраивать липовый день рождения. Сделать беззащитным, ударить по окружению, ограбить, выкрасть рукопись новой книги. Открыть в интернете компрометирующий сайт. Подбрасывать прокурорских или налоговых дохлых кошек. Интрига никогда не видна, но она есть. Быть внимательным к жизни — это наша обязанность. И коль мы этого не знаем и не понимаем, что ж, интрига нас научит. Этот пример, показывающий, что лидеры — это прежде всего люди с головой, взяты из жизни для несовершеннолетних. Там был когда-то распространен своеобразный тест, с помощью которого проверяли новичков. У порога расстилалось чистое полотенце. Вошедший не мог не заметить его. Как он поведет себя? Ясно, что чистому полотенцу не место у порога, где должна лежать половая тряпка. Те из входящих, кто знал о проверке, или потому что уже бывал в исправительных учреждениях, или потому что имел друзей и знакомых, смело вытирали ноги о полотенце. Сообщество принимало их за своих. Те, кто впервые встречался с такой проверкой и не слыхал о ней, тоже вели себя по-разному. Одни бережно поднимали полотенце, ища ему положенное место, или осторожно переступали через него, а вот другие поступали иначе. Даже не зная ловушки, они смело вытирали о полотенце ноги. Почему они поступали так? Человек, который мыслит нестандартно, самостоятельно, и который видит, что полотенце оказалось у входа не случайно, что оно положено специально, скорее всего, задумается над этим обстоятельством. Не исключено, что он догадается о проверке и решит, что от него ждут каких-то неординарных действий. «Ну что ж», — будет рассуждать новичок, — «если вы положили полотенце туда, где должна лежать половая тряпка, я вытру об него ноги». Внимательно наблюдающие за новичком заключенные понимали, что к ним в камеру пришел человек, умеющий принимать нестандартные решения. Он не растеряется в экспериментальной ситуации, такому можно доверять. Понятно, таким поступком он сделал первый шаг к завоеванию уважения. Хохряков. Парадоксы тюрьмы. В 1936 году экипаж Валерия Чкалова совершил беспосадочный перелет до острова Ут. В честь героев-летчиков устроили правительственный прием. На него пригласили Утесова с его оркестром. Из их 45-минутного выступления и должен был состоять торжественный концерт. За кулисами к Утесову подошел Ворошилов и сказал: «Вы играйте на всю железку, а то тут о вас ходят дурные слухи». Утесов, естественно, старался. Особый восторг аудитории вызвала сентиментальная песенка с незатейливым сюжетом «Ивы смотрят в реку, как мы с тобой когда-то, теперь я без тебя грущу у реки». Этой немудреной песней Сталин был потрясен и аплодировал стоя. Присутствующие последовали его примеру. Эстрада находилась в углу грановитой палаты. Вдоль стен шел длинный стол, в центре которого сидел Сталин, по обе стороны от него члены Политбюро, а напротив — Чкалов и его экипаж. В зале стояли столы для гостей, среди которых было много летчиков. Все хлопали, глядя на Сталина, определяя по нему меру рукоплесканий. Так как Сталин хлопал долго и энергично, началась овация. Тогда Утесов повторил песню. Сталин опять встал и долго хлопал, а за ним все остальные. Песня прозвучала в третий раз. Затем к Утесову подошел Ворошилов и попросил его исполнить блатную песню «С одесского кичмана бежали два уркана». Утесов ответил: «Мне запрещено петь эту песню с эстрады». «Кем?» «Одним из руководителей комитета по делам культуры, товарищем Млечиным». «Ничего, пойте», — ответил Ворошилов. «Товарищ Сталин вас просит». Утесов спел. Теперь в восторге были летчики. Они бурно аплодировали, и Сталин их поддержал. Утесов исполнил песню на бис. Через несколько дней Утесов встретил Млечина и сказал ему: «Вы знаете, я тут на днях выступал с концертом и спел с одесского кичмана». «Как? Я же запретил вам петь эту уголовную пошлятину. Я же предупреждал, что за нарушение закрою дорогу на эстраду. Запрещаю вам выступать полгода». «Товарищ Млечин, меня очень просили спеть эту песню». «Кто смел просить? Какое мне до этого дело? Я же вам запретил». «Меня просил товарищ Сталин. Я не смог ему отказать». Млечин побелел. «Что за глупые шутки?» И быстро ушел. Вот в таком обществе мы и живем, где ничего нельзя, и в то же время все можно. Но как это не использовать? С помощью чего? Да с помощью интриги. В общении есть своя особенность. Нижней своей границы оно имеет, как условие самого себя, равенство сторон, то есть демонстрируемое мною другому, и то, что я имею в себе, не показываю, не засвечиваю, а храню и припрятываю, равны по объемам смысла. Это хорошо видно на примере писательского дела. Какой бы текст мы ни взяли, дух сочинения не может не быть переполнен. Уж если не открывать позицию, так хоть не скрывать то, из чего ей возможно показаться. Посмотрите, как пышна крона деревьев, как переполнен лепестками цветок, капельками туман, пылью дорога. Бывает не то, что есть, а то, в чем есть бываемое. Мы ищем схему, извлекаем скелет, но узнаем только в облачении, в подробностях обречения. От слова «речь» имеется в виду поток некоего говорения, которым все являет нам себя. Я с детства люблю небо и высоту, и именно они давали мне целеустремленность и силу победы над собой, над текущими буднями, над несовершенством жизни и несовершенностью человеческих отношений. Обман, жестокость, хитрость, интриги, предательство, злодейство и другие нечеловеческие поступки и помыслы, они не присущи человеку разумному. Человек разумный может и должен обладать здравым смыслом, чудом мышления, компромиссом спора, любовью души, добротой сердца и гордостью своего пребывания на земле. А отсюда все. Дар труда и дар здорового досуга, способность к успеху и способность к преодолению трудностей, умение любить и умение прощать разлюбивших, наконец, дарить и принимать дары. Природе и от природы, людям и от людей, делу и от дела, любви и от любимых. Все от этого, от восприятия бытия честного и благородного, без нытья, без скепсиса, без обмана и без злодейства. В этом мое, его, ваше благородство, и этому возразить трудно, просто нечем. Поддубный. Жить среди людей. Славянск, 1995 год. Как раз человеческие. И нам уже и понять, и принять, и согласиться пора, что все наше, и такое, и другое. Колокол, какой бы возвышенный, на высоте все же, и звонкий ни был, ведь и молчать может, и чернеть на фоне синего неба. И если вдруг сорвется скрепление, то и здание порушить, и человека придавить. Давайте научимся воспринимать мир объемно, не в пользу ситуации или настроения, не по канве «хочу» или «не хочу», а исключительно по той данности, что имеет место быть, то есть объективно. Другое дело, что мы вовсе не плохи. Мы просто такие, какие есть, одним словом — люди. Давно уже сказано, что жизнь — штука сложная. И не только непрерывным трудом и постоянной учебой, борьбой с болезнями и разного рода напастями. Есть, оказывается, опасности куда более проблемные. Идут они от человека. И не спрятаться от них, не устоять. Нам что-то говорят, предлагают, советуют, вроде как даже заботятся. На поверку же, оказывается, манипулируют. Превращают в послушное орудие чьей-то недоброй воли. Можно ли упредить пущенные в нас выстрелы пакости и коварства? Как это сделать? Как распознать злонамеренность и хитрый прикид? Как не стать одураченным, несмотря на свой возраст и наличие диплома об образовании? Обо всем этом рассказывает данная книга. Причем понятно, откровенно и очень честно. Вектор 3. Возможности интриги. Схема понимания человеческих действий. Степень подконтрольности вредоносности натуры, коварство, подлость, вероломство. обстоятельства предыдущей жизни. Узор триады главнейших наших свойств – зависть, тщеславие, корысть, жадность, пакостливость, зловредность. Позиционная ответственность между «могу», «должен», «хочу». Характер человека, конкретика условий, вынужденность обстоятельств, пытающихся отмести честь, совесть, стыд, человечность. Что берет верх из данного списка? Озлобление, гнев, жестокость, здравомыслие. Все это сводится к поступку. В наших действиях никогда нет однозначности, то есть какого-то одного побудителя. Нет. Всегда это набор, только смесь, сложнейшее и противоречивое переплетение. Тут то же, что и с языками пламени того костра, на котором готовится пища. Во-первых, без огня нельзя, но пища не огонь. Во-вторых, этих языков много, сосчитать их нельзя, и когда на них пытаешься смотреть и зафиксировать, их уже нет. Есть общение, есть коммуникалистика, есть интригология. Первая наука – общение – просто рассказывает о жизни людей среди людей. Правда, тут много непонятного и есть над чем задуматься. Всегда должен быть кто-то, кто объяснит, прояснит, что происходит, а затем укажет, как и в каком направлении, то есть сразу же вырисовывается коммуникалистика, теория общения, и интригология, теория достижения своих целей и отбивания чужих помех и поползновений на мои планы. Давайте поймем и усвоим нечто глобально главное. Наши межчеловеческие контакты и поведение в совместной деятельности, даже просто общение в сообществе наряду с результатом, к которому мы стремимся и которого добиваемся, порождают явления, эффекты, тенденции, о каковых мы и подумать не могли и желать не желали. Факторы принципиальной противности, обратности, встречности. Как огонь выжигает то, чем он же и питается, и оттого самоусмиряется, как роза запахом и видом своим влечет к себе, чтобы ее взяли, а колючками делает это же невозможным, так и мы, вовлекая себя в дела, вызываем к жизни то, что от этих дел очень мало что оставляет. Всюду жестокостью и трудом человеку вели полезное. Иоанн Златоуст. Количество людей на земле превышает их возможность различательно замечать друг друга. Да, род людской неисправим, он жаждет мира, только мира, и все же вечно правят им кулак, веревка и секира. Александр Дмитриевич Курепин. Часто таится порок в близком соседстве с добром. Овидий. Искусство любви. 10-й год до нашей эры. Здесь бы нам обратить внимание на близком соседстве. Сдвигание друг друга до состояния плотности выворачивает процесс любой всегда в обратность. То, что рядом, заражается собственным ядом. Даже магнит не терпит, не выдерживает приближения к себе себе подобного на недопустимую близость и отталкивает его. Одноименные заряды и полюса отталкиваются. Знаем мы из школьного курса физики. Добро с добром — недоброе сложение, ведь не пойдет сосед к соседу в услужение. Тщеславие и удел, как волны, море их вздымает, но они потом же на него и падают. Есть, первое, интриги. Они исподволь решают мои задачи в достижении мною моих целей. Следовательно, орудие интриги, приемы влияния, манипуляции и распасовки. Дальше. Способ и цель интрига действий, превращение людей в марионеток, профилирование, клеирование и трамплиирование их поведения. Второе. Коммуникалистика. Методы и правила, анализа обстоятельств, в конкретных ситуациях и предложении наиболее эффективного вектора общения. Здесь нет борьбы, здесь нет напасть на других. Здесь посыл самый основной такой – устоять и не сделать неловкого движения, не попасть в положение коровы на льду, слон в посудной лавке или бегемот в курятнике. Важно! Интрига и коммуникалистика различаются намерениями. Чистота планов, к сожалению, не может сопровождаться чистотой исполнения. Вот он, мир интриги во всей его, так сказать, прелести. Люди очень чувствительны к тому, как к ним относятся. Малейшая критика ранит их, особенно если попадает по больному месту. Они недоверчивы, как норовистые лошади, к которым надо приближаться с осторожностью, поглаживая их по боку. Многие походят на больного, чья рана зарубцевалась, но при малейшем прикосновении причиняет боль. Из пустяковой сплетни может родиться смертельная ненависть. Множество людей получают величайшее наслаждение, принося другим огорчение и ссоря их. Если вы сами еще не нажили себе врагов, эти люди вам помогут. Найдутся и такие, которые будут испытывать к вам инстинктивную неприязнь. Андре Моруа. Ища оправдание своим действиям, мы непроизвольно показываем, что можно было бы поступить и иначе. А если брать ситуацию в целом, то и надо было поступить иначе, тогда не пришлось бы и оправдываться. Мы не искренни даже тогда, когда вполне искренне говорим, что мы искренни. Весьма важная установочная юстировка. Люди всегда были людьми, и натура их неизменна. Что в Тутанхамоне и Фалесе, что в Мерлин Монро и Саддаме Хусейне. Наши действия чаще определяются нашим характером, чем нашими интересами. Холь. Благородство и подлость, отвага и страх — все с рождения заложено в наших телах. Мы до смерти не станем ни лучше, ни хуже. Мы такие, какими нас создал Аллах. Омар Хайям. Законы природы заставляют меня жить среди лжи и умереть за ложь. Достоевский. Стоит ли возмущаться тем, что люди черствы, неблагодарны, несправедливы, надменны, себелюбивы и равнодушны к ближнему? Такими они родились, такова их природа, и не смириться с этим все равно, что негодовать, зачем камень падает, а пламя тянется вверх. Жан Рюйер. Басня о скорпионе и черепахе. Попросил скорпион черепаху переправить его на другой берег реки. Та согласилась. Уселся скорпион на ее панцире, поплыли они. Где-то на середине пути скорпион стал бить ядовитым хвостом по черепахе, пытаясь ее смертельно ужалить. Черепаха удивилась. «Зачем ты это делаешь? Ведь панцирь тебе не пробить. Да и потом, если бы ты одолел меня, я пошла бы на дно, то и ты утонул бы тоже». На что скорпион ответил: «Я просто иначе не могу. Я это делаю в силу своей натуры». Чувство голода у проголодавшегося всегда будет более сильным, чем стремление к справедливости у ее поборника. Хосе Ортега и Гассет. Отчего снежинка не стирается об воздух? Да от того, что она вобрала в себя то, что могло бы ей помешать. Человек, к чему нас зовут? Подавлять в себе семь смертных грехов. Испытать счастье и радость от таких вещей, как самопожертвование и творчество. Учитывать общий интерес и не грести все к себе. Быть порядочным и справедливым. Иметь стыд и слушаться совести. Составить себе бессмертную славу. Творить добрые дела. Не забывать про надежду, оптимизм, жизнелюбие. Поменьше быть во власти пустых иллюзий. Иллюзии — это то, что мне кажется по поводу того, о чем я думаю или что вижу. Бережно и уважительно, трепетно, нежно, достойно относиться к женщине. Быть гражданином и патриотом – не познать то презрение, с которым относятся к трусам, мародерам, предателям. Составить счастье того, кого ты любишь. Да, а как быть с тем, кто тебя любит, а ты его нет? Уметь и хотеть знать и понимать других людей. Не быть наивным, не обольщаться пустыми мечтами, быть реалистом, стремиться к мудрости. Помнить, что когда уже никого вокруг тебя нет, есть еще ты сам, между прочим, самый большой себе друг. Знать про свой долг. Смело и храбро встать, если придется, на защиту не только тех, кто тебе дорог, но и своей собственной жизни. А вот такие мы есть. И уж к сожалению или к счастью, это как захотите. Я не требую, чтобы все люди были добрыми. Только безумец может надеяться на это. Вчера я видел по телевизору, как коршун подстерегает заблудившегося крольчонка. Хищник не спускал своих страшных глаз с добычи, буквально пожирая ее взглядом. Внезапно он камнем упал на зверька. Страшное зрелище, клочья шерсти, брызги крови мелькнуло перед моими глазами. Во всех областях человеческих джунглей есть свои коршуны. Авантюристы отправляются в погоню за золотом. Так называемые доверенные лица обкрадывают своих патронов. Торговцы человеческим телом охотятся за девушками. Садисты высматривают себе жертвы. Каждую секунду в десятки мест на земле солдаты с автоматами бродят по лесам и болотам и убивают, как кроликов, других солдат. Таково человечество, и именно из этого мы должны исходить. Андре Мруа. Узоры судеб в обществе причудливы, но закон в них есть. Он один. Как ни волны, какой бы высоты они ни были, делают море, а море творит волны, так и люди не должны забывать. Ошибочно ждать поклона за величие свершений, ибо само величие свершений есть уже поклон тому, кого жизнь отметила, но оставила в прошлом. Впереди штиль. Море должно быть местом для общего плавания. Грозам время и угрозам час. А всегда для всех. Кордовой нитью правильного общения может быть только, и иначе нельзя, стилистность. То есть мы указываем на то, чего мы хотели бы, тем, что подсказываем, почему мы о теме контакта говорим именно с данным собеседником. Ложь друг другу в такой ситуации вовсе не выверт, не вариант плохого или недостойного поступка, а канва приспособления. Приспособиться — это подсобить себе тем, что впрессовать в другого какую-нибудь якобы его особенность. Позитивируя окружающих, мы упреждающе защищаемся от возможных негативаций с их стороны. Утверждать в нас, в людях, природное начало так же мало, как настаивать, что одуванчик из земли. Из земли — да, но ведь и не земля же. Никогда не требуйте справедливость, ибо ее никак невозможно продемонстрировать. Нет-нет, она есть, только как ее покажешь? Это как крик чаек. Его можно слышать, но нельзя взять рукой. Вот мы любим говорить, поймите меня, пожалуйста, правильным. Однако не дай бог, чтобы это осуществилось, ведь тогда нас воспримут со всеми теми подоплеками, которые мы обычно скрываем или, по крайней мере, припрятываем. По большей части мы все в ролевой ситуации. Можете себе представить, каким станет выглядеть наш лик или каким он воспримется, если мы снимем маску. Общество держится на завуалированности истоков. Да, они видны, как слово «сообщение» не прячет свой основной смысл «сообщение», то есть «сообщать», но и ничего не имеет против того, чтобы все и всегда видели другой оттенок «сообщение», «совместное общение», то есть «бывание сообща». Видите себя как зеркало, ему свойственно удаленное приближение. Такой совет может показаться назиданием, в уклонистике. Но дело много тоньше, мягче, органичнее. Возьмите для рассмотрения молот. В конце концов, он всего лишь ударный инструмент. Однако сдвиньте на чуть-чуть понятийную штриховку смысла. Сравните слово «ударный» со словом «ударяющий». И, надо полагать, разница ощущаемых восприятий придет к вам сама собой. Мы хитрим не потому, что по-другому не умеем, а как раз наоборот, чтобы другого не иметь. Хитрость сковывает пугающее многообразие ситуации в узор не только единственно возможного, но и очевидного предпочтения. Люди, конечно же, разные, и всем не угодишь, но потакать людям — это не уступка им, и наша, каждого из нас, обязанность. Как роза, скажем, должна быть не только колючей, если хочет быть нужной, но и пахнущей и красивой. Обдуманность, выверенность и предвидение — вот что может уберечь нас. Арабская мудрость. Свет разума, безусловно, предопределен им самим, но столь же безусловно, что его свечение обусловлено той подсветкой, которую вносит и в ум, и в разумение наш личный интерес и потребности нашей натуры. Скажем, я могу не верить ни в какое знахарство и иметь тысячи неопровержимых доводов, чтобы не признавать его и от его. Однако, если мне приспичит и какая-то неподдающаяся лечению хворь одолеет меня, то я, вопреки пониманию, что целительство — чушь и глупость, перейду на уровень самого крайнего примитивизма и, ничем не отличаясь от дикаря, стану верить во что угодно и уповать на черт знает что. Оказывается, дело совсем не в предрассудках и в заблуждениях. Просто присущий нам ум имеет в нас зависимую функцию. Он лишь видимо повелевает, а на самом деле обслуживает. Наша природа в нас приказывает и требует, как бы мы ни пытались вырваться из этих пут. Я могу хотеть, но возможности этого хотения могутся уже не мной, а тем организмом, органическим субстратом, в котором это мое «я» находится. Это ведь только кажется, что дерзость негативна. На самом деле она отрицательна. Всякий раз, когда мы не можем открыто возразить, то прибегаем к дерзости. Дерзость — это удержанная злость, очень похожа на плавание. Чтобы удержаться на воде, приходится бить по ней. Другое дело, что можно наотмашь, а можно незаметно, красиво. Все дело в профессионализме умения. Как бы там ни было, но свою отрицательность мы осознаем, и она нам не в радость. Завистник вовсю завидует, но сам же стесняется этого своего чувства. Подлеца мучают муки совести. При всей низменности нас тянет на величие. Ни один негодяй не может не чувствовать свой конфликт с моралью. Жадин жадничает втихаря, понимая, что это плохо. Злодей не афиширует свою мизантропию. Без интриги. Не добьешься расположения окружающих, не выпутаешься из щекотливого положения, не обезопасишь себя и свое дело, не продвинешь товар на рынок, не обеспечишь себе стартовой форы в жизненном соревновании, не сможешь ни руководить людьми, ни вдохновлять их на свершения и подвиги, не обеспечишь себе то количество внимания от отдельных людей или от общества, которое тебе необходимо. Не обеспечишь ни личный, ни семейный, ни коллективный покой. Не получится обучать и воспитывать. Не осуществишь в нужной полноте и стремлении свои планы. Не убедишь и не разубедишь другого. Не произнесешь речь, не выиграешь войну. Метод тихой сапы. Одновременно это и метод ловли на неискушенность. Мелко-мелко напечатать в договоре, да еще где-нибудь внизу, в неприметном месте, такой пункт оговаривающего условия, который ключевой в договоре, но незамечаемый тем, кто этот договор подписывает. А для подписанта этот пункт может оказаться и невыгодным, и опасным. среди прочего, как бы в проходном режиме, перечисление необходимых сведений для желающих получить книгу по почте, попросить выслать в организаторский комитет акции квитанцию о почтовом переводе и как бы забыть указать слово «копия». Человек отправит этот документ, а он в единственном экземпляре, и ничего больше не получит, ибо утратит сам по своей дремучести и безалаберности возможность доказать факт наличия у него юридических оснований покупки. Интрига. Результат не только скученности и соприкасательности людей, но и вообще неравенства всему всего в мире, в частности, и людей тоже. На руке всего 5 пальцев, но и те не равны. А вы хотите? Неравенство ведет к преобладанию, и если в природе это имеет выраженность силы, то у людей это принимает форму целей ума. То есть интрига может рассматриваться как самопроизвольный процесс, когда имеет место преобладательный захват территории, имущества, ресурсов, самых разных ценностей, духовного и морального свойства. И так есть. Интрига силы, интрига слабости. Интрига силы, когда хочу и могу, дополняются фактором. Так когда же? И действий по ускорению ответа другими на этот вопрос. Интрига слабости, когда хочу превышает могу, но оплот желаний можно атаковать всем комплексом приемов влияния на людей. Тот, кто хочет понимать других, должен научиться не понимать свое понимание. Тут много общего с таким подобием. При всей любви Света к самому себе ему приходится пожертвовать собой, входя в комнату, иначе он о ней никогда не узнает. Мы не влечемся к трудностям. Это не для нас. Это нам как раз противоестественно. Мы влекомы трудностями. Вот где суть. Щепка не рвется в реку, пока ее туда не забросит, но уж попав, она упоенно кружится в водоворотах поначалу чужой ей стихии. Все, что есть, противится неродственному себе, но не может избежать сродства в контакте с ним. Это настолько удивительно и серьезно, что данная особенность нашего проявления должна постулироваться как один из наиважнейших психологических законов. Странна противоречивость мира. Взять тот же привычный и ежедневно используемый огонь. Языки его пламени так ко всему касаемому, так ласково лижут предметы охвата. Но почему нежность испепеляющая? Отчего прикосновение, даже мягкое, как это делает вода, растворяет, подтапливает, смывает? Неужели близость другого, пусть она и кажется дружеской, это все равно всегда опасность? И во всем, что нам сулится прибавлением или приобщением, не столько любовь добавления, сколько залог и обязательность разрушение. Так что же тогда такое мир? Моя информационная радость или мучение истинной регрессии?